Всем проверенным вяжем ленту на голову, бросает колдун уже нам, через лоб, и себе повяжите. Толпа же тем временем приходит в движение. Народ перестраивается, спеша оказаться поближе к указанной колдуном стороне ринга. Сам ринг пуст, если не считать стоящего в его середине ло. Впрочем, колдун уже сдвинулся с места, пока суть до дела решил ускорение для убрать лишнюю преграду на пути проверяемых. Натянутые между столбами веревки, препятствие так себе, но, когда каждый миг на счету, и такая помеха за лишнее. Вот для тех, кто поближе, и еще одно чудо. Народ охает, не каждый день видишь, как человек голыми руками разрывает веревки. Теперь путь свободен, и первые смельчаки уже двинулись по нему к колдуну. Протянутая вперед ладонь ло, рукопожатие, громкое, чист. И вот я уже повязываю поданную мне сёпой белую ленту на голове оказавшегося проворнее всех рыма. Не успеваю закончить, как слышу еще одно, чист. Мне на помощь приходит принц Штольгарда. Вдвоем с Валей у нас получается справляться с работой, но клещ режет просто не со скоростью лучшей швеи. Запас лент растет на глазах, как и число проверенных лозаблудших. Скоро и до живчиков дело дойдет. Гляди, кто нашелся. У ринга ранхийцы. Блуд первым шагает к ло. На лице здоровяка страх выглядывает из-под маски решимости. «Прости нас, Дирхан», — выдыхает царевич. «Ронг с тобой». «Забыли», — распахивает объятия колдун. И стоит недавним врагам обняться под одобрительный гул народа, как ло громко выкрикивает. «Чист, Ронг с нами», а следом еще трижды. «Чист», звучит после примирения ло с остальными царевичами. Одной бедой меньше. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Где там про пустяковые обиды помнить, когда тут такое творится? Всего 10 минут, и вот уже три без малого сотни мужчин, включая одумавшегося трактирщика, обзавелись белыми повязками на головах. Молодцы мы, смогли вовремя всех загнать по домам. Ни одного гахара среди проверенных не нашлось. Впрочем, те бы и не дали проверить себя. Но беда в том, что здесь не все жители квартала. Части живчиков, на что указывают и сами местные, нет. Кто-то вовсе не являлся на поле, кто-то был, да удрал под шумок. Тот же хозяин обменки отсутствует. Как не видно, и продавца зелий, и еще пары лавочников, кого помню в лицо. Небось, испугавшись творящегося, бросились к воротам, звать стражу. Вот только напуганный ло Петрака с Йокос два кого выпустит. Как и впустит, надеюсь, с донесением к начальству кого-то, конечно, пошлет, но своих людей заводить в квартал для наведения порядка без приказа свыше едва ли отважится. А попробуй пойди получи сейчас тот приказ. Не знаю, что творится за стенами, но там, наверняка, тоже весело. Все, друзья, мы готовы, объявляет запрыгнувший обратно на столб колдун. Дети, женщины, по домам, запереться и сидеть тихо-тихо. Мужчины, со мной. Оружейник здесь, задает вопрос ло, зная ответ. У меня толком нет ничего, мгновенно понимает, зачем он понадобился избранному, лавочник. На витрине что только, под заказ в основном же работаю. Нам на первое время, не принимает возражений колдун. В хранилище вооружимся нормально. Беги, доставай все, что есть. Заглянем к тебе по пути. И уже громче, для всех. А теперь бегом по домам. Заблудшие хватают луки, и сразу к воротам. Стрелы ждут нас в хранилище. Живущие собирают провизию. Вдруг, придется долго держать оборону в здании совета, и бегом туда же. Встречаемся у ворот. Я общался с живущим Петракосом, что сегодня командует охраной квартала. Если демоны не добрались до них, то стража поможет нам. Последние слова колдуна встречены восторженным ревом. Особенно радостно новость восприняли живчики, в чьих головах, несмотря ни на что, еще много сомнений. Но, что ло задумал, Петракос не выпустит нас, и держать оборону в здании совета, еще и долго. Нет, конечно, оставаться в квартале нельзя. Здесь мы лишены своего главного преимущества перед гахарами, наших даров. И оружие свое забрать из хранилища нужно, пусть даже и с боем. Но дальше. Один я понимаю, что план ло – искать демонов, трогая каждого, в городе с десятком другим тысяч жителей – глупость. Тьфу, китя, дурная ты голова. Так вот, в чем причина. Это только я знаю, что гахаров к нам с неба упало, здоровенный корабль, а все остальные, небось, думают, что тех демонов несколько, край под десяток. По их разумению, нам только и нужно, что предупредить совет, рассказать все правителям полиса, проверить их, убедить, что все правда, а дальше бессмертные сами с бедой разберутся. Наше дело – начать, а закончат уже сами живчики. Все, пошли, пошли, подгоняет колдун, устремившийся по домам народ. Люди в белых повязках разбегаются. Если на поле и были гахары, удравшие перед проверкой, то пусть не надеются обмануть Ло, нацепив на лбы белые ленты. Колдуну, с его памятью, не составит проблем отличить хитреца от тех, кто жал ему руку на ринге. Для того, небось, и прогнал через себя всех, чтобы запомнить каждого. Бочка, чоп, на вас обминка, раздает приказы спрыгнувший к нам со столба колдун. Семена, бобы, деньги, выгребаете все. Клещ, метла, на вас зелья. Все, что в лавке найдете, в мешок. В общем, грабить умеете. Вальдемар, Кайлор, поворачивается Лок нашим знатным соратникам. Забирайте из дома все ценное. Я уже, хлопает он себя по набитым карманам. Можем и не вернуться. Все плохо. Вепрь, будешь вашу казну забирать, прихвати наши луки. Встречаемся у ворот. И мне. Китар, ты со мной. Посмотрим, что там у Петракоса. И в этот момент, пробежав по кварталу, до нас долетает звон колокола. Стража все-таки забила тревогу. Поспешите. Бросает Ло нашим и, поманив меня жестом следовать за собой, устремляется к далеким отсюда воротам. Началось. Ло 6. Колокол – это плохо. Не ожидал, что гахары начнут действовать открыто, даже не попытавшись прибрать к рукам власть над полисом под чужими личинами. В то, что к воротам явились посланные по мою душу солдаты с официальным приказом, не верю. Так быстро, да еще и посреди ночи, такое не провернуть. Ни у одного из бессмертных нет таких полномочий. Арестовать кого-то из заблудших могут только по решению совета. Да и не стал бы бить тревогу Петракос, будь то солдаты. Но много гахаров там быть не должно. За это время они бы просто-напросто не успели бы обнаружить друг друга. Скорее, за моей головой явилась группа торопливых героев, захвативших тела находившихся рядом людей и решивших, что конструктора нужно срочно ловить, пока тот не удрал. С ними я разберусь. У этих вновь прибывших гахаров даров точно нет, а без магии в теле хой я сильнее любого на всем этом поясе. Даже если кому-то из нелюдей повезло поглотить человека с развитым троеростом, что маловероятно, доли под потолком в ковчеге имеет лишь охрана квартала заблудших, да башенные, несущие службу на внешнем периметре, мы все равно будем стоять на разных уровнях физических возможностей. Сначала в оружейную лавку. Объяснил я Китару свой поворот, покидая ведущую к воротам улицу. Чур, мне тупик с шипами. Вспомнил мальчишка весьма ограниченный ассортимент магазина. А вон и хозяин последнего. Не успел добежать до места работы, нагнали его на пороге. Этот живчик сделал правильный выбор, а, значит, ломать дверь не придется, он все отдаст сам. Белая лента на голове, символ чистоты для него и подтверждение лояльности для меня. Само собой, я не могу узнать гахара в человеческом теле, просто дотронувшись до него. Это к Китару и к Кайлору, способным увидеть их возраст. Среди ловчих нет никого младше 300 лет, за пределами глухого места. Мне же нужно было лишь посмотреть, кто готов меня поддержать. Гахар, окажись он в толпе, все равно бы сбежал от проверки. Может, кто-то из покинувших тренировочное поле живчиков и захвачен пришельцами, но вряд ли. Часть местных просто испугались поддержать мой бунт, или не поверили мне, иначе бы мы, наверняка, не досчитались бы кого-то из заблудших. Не верю, что гости ковчега отнеслись к моему совету с большим вниманием, нежели априори более трусливые живчики. Скорее, тут дело в неизвестных мне свойствах глухого места. Возможно, гахарам не удалось залететь сюда в бестелесной форме. Я взял себе пару коротких мечей и связку метательных ножей, большего пока и не нужно. Китар обзавелся ножом и недлинной, двухметровой пикой, с торчащими в стороны у основания вытянутого острия небольшими, в десяток сантиметров, шипами. Надеюсь, ему не придется пускать ее в ход, у ворот справлюсь сам, а дальше мой план не подразумевает серьезных сражений в ближайшее время. Наше преимущество – внезапность и скорость. Пока гахары будут заниматься захватом власти над полисом, мы покинем не только квартал, но и город. Поиски одержимых в совете – сказка для перепуганных местных, что послужит моим щитом и немного носильщиками. Мне не справиться с сотней, если их явилось еще и не больше, гахаров, даже если удастся поднять весь ковчег на охоту на ведьм, что едва ли возможно. Этот полис уже не спасти, но погибать вместе с ним я не стану. Остальное раздай тем заблудшим, кто будет пробегать мимо, велел я оружейнику. Если сможем изловить демонов, тебе воздастся старицей. И вот теперь прямым ходом к воротам. У Петра Коса в подчинении 20 бойцов с долями у потолка. Если гахаров немного, и тела им достались не сильно возвышенные, то охрана их остановит. А раз колокол все еще продолжает звенеть, значит бой не закончен. Не опоздаем. Ох, йог. Это мальчишка увидел обступившую ворота толпу, когда мы выскочили из-за поворота. Да тут 2-3 сотни живчиков обоих полов. Судя по отсутствию белых лент, это те, кого мы не досчитались на поле. Открывай. Выпустите нас. Бунт. Заблудшие сошли с ума. Всемогущая жизнь. Чего ждете? Раздающиеся в толпе крики объясняют причины ее появления здесь. Испугать весь квартал получилось, но часть живчиков куда больше боится меня, чем каких-то там демонов. По домам. Прочь с дороги. И бью обнаженными мечами друг в друга плашмя. Помогает. То ли звон стали, то ли мой страшный голос заставляют безоружную толпу с визгом броситься в стороны. 5 секунд, и десятки, даже сотни, людей бегут влево и вправо вдоль стен, уступая дорогу всего одному. Хотя нет, нас же двое. Но скоро и другие подтянутся. Уже вижу на дальнем конце улицы первых сподвижников мессии Дерхана с белыми лентами на головах. Дерхан, ты был прав. Узнает мой голос начальник стражи, выглянувший в открытый лючок. У меня один есть. Справились? Спрашиваю с волнением в голосе, подбежав к воротам. Чем он выдал себя? То, что угрозы в данный момент для нас нет, мне понятно и так. Колокол, способ вызвать меня. Признаюсь, испугал ты меня, частит пригнувшийся к окошку стражник. Велел всем зайти в караулку. Со стены и то людей снял. Как раз обходом идти собирались. Успел вроде, а там, внутри, уже взял, да и сознался, дурак, что по твоему совету сидим в темноте. Я ведь не только молчать всех заставил, но и лампы, фонари погасил. И что, к делу давай, тороплю я Петра Коса. Напуган солдат, очень сильно напуган, хоть и старается того не показывать. Гикос, гад, никогда мне не нравился, тут же начал орать, что то хитрость такая, что ты нас в караулку загнал, чтобы только из квартала удрать. Объяснил бы еще, идиота кусок, зачем оно тебе надо. В общем, требовать стал человека к начальству послать с донесением, к живущему Иоаннису, то есть, к старшему над квартальной охраной, а самим всем наружу немедленно выйти. Не успел ему рот заткнуть, как и удержать не успел. Выскочил он из караулки и бежать. Догнали, конечно, обратно вернули, но поздно, видать, что он сделал. С нажимом произношу я, видя, что Петра Косу сложно заставить себя произнести неприятные для себя слова. 5 моих убил и удрал, с грустью выдыхает солдат. Вечная память моему брату, Ергасу. Как котят раскидал нас. Даже я, первый клинок всей квартальной охраны, ничего ему сделать не смог. Как есть демон, не владел Гикос тем мастерством даже близко. И молча ведь все, вырвал меч у товарища, что его охранял, я же Гикоса за самовольство под арест посадил, и за 5 секунд срубил столько же славных ребят, что его задержать попытались. Чудом сам его атаку отбил. Боюсь, жив потому лишь, что ему моя смерть не нужна была. Торопился. Куда? Да кто же его, демона знает. Как квартальные начали за воротами про бунт, что ты якобы затеваешь, орать и про демонов, какими пугаешь, так это ты сдернул. До того смирно сидел. Извинялся передо мной даже. Но тут уж не спутаешь, выдал себя. Не врал ты, не врал. Но, что делать-то, неудачно вышло. Гахары узнают о том, что я затеваю прорыв, значительно раньше, чем я надеялся. Нужно поторопиться. Хранилище недалеко, но и выбор его, как моей первой цели, для них очевиден. Ты отправил к начальству бойца, 4, в одиночку опасно. Сразу, как тот удрал, и послал ребят. Так вас только 10 всего, 9. Один раненый в караулке лежит. Было больше, но зельями в строй вернул. Не подкинешь мне, кстати, лечилку, закончились. Держи, просовываю я в щель руку с вынутым из кармана пузырьком. Запас зелий велик, и сейчас мне важнее втереться в доверие к живчику. Не хочу убивать их. Соратники из вновь обретенных едва ли оценят расправу над стражей ворот. Спасибо. И тут же кому-то, за спину. Вот, ставьте Алексиса на ноги. А к воротам тем временем начинают подбегать первые из носителей белых повязок. Приказ мой исполнен. На спинах у всех рюкзаки, у заблудших помимо поклажи, арбалеты и луки. Не считал, но здесь много, Протягивает мне объемный кошель, обогнавший напарника на пару шагов бочка. Выгребли все подчистую. Хозяин обменки любезно согласился помочь нам, обнажает свои лошадиные зубы в улыбке чипарь. Повезло, что сей сударь предпочел запереться внутри, а не сдернуть, как некоторые. Без него бы мы сейф не открыли. Оставь у себя, хлопаю я по висящему на спине бочке рюкзаку и снова возвращаюсь к воротам, от которых только что отошел, чтобы встретить соратников. Петракас, не буду вилять, скажу прямо, ворота придется открыть. По ту сторону окошко молчание, дам ему пару секунд, может, лучше дождаться. Чего ты дождешься? Обрываю замямлившего в нерешительности охранника. Потом поздно будет, мы выйдем отсюда с твоего разрешения или Бизонова. Ты знаешь меня, не заборчик, что зовется стеной, ни твои бойцы, ни ты сам меня остановить не сумеете. Не будь дураком, только заблудшие придарахи с оружием способны остановить демонов. И опять тишина, нелегко стражнику дается решение. Эх, разжалуют меня к Яковой бабушке, скрипя сердце, делает выбор охранник. Открыть ворота, последние уже своим подчиненным. Моя сила убеждения пока действует безотказно, никто не выходит. Ору я, заметив, как наблюдающие за происходящим у ворот живчики из недавно отогнанных, видя движение поползших в стороны створок, подались ближе. Непроверенных не выпускать, приказываю соратникам с белыми лентами, которых здесь уже около сотни. Что будем делать? Повторяет свой вопрос шагнувший ко мне сквозь продолжающий расширяться проем Петракас. Стражник уже признал мое лидерство, как и выбрал сторону. Для начала вооружимся. Оставь нескольких человек у ворот. Пусть опять закрывают, как только мы выйдем. Я умею отличать одержимых. Кто без белой ленты на лбу, тот не дался проверить себя. Этих нельзя выпускать. Сам же пойдешь со мной. Мне лишняя кровь не нужна. Расскажешь охране хранилища про демона и про все остальное. Сколько там, кстати, людей? Да две пары всего. И не наши, из городской стражи. Эти драться не будут. Это, если демоны в них не сидят. Ладно, ждем, когда все соберутся. Повяжи своим повязки пока. Чипарь, выдай служивым ленты. Народ продолжает подтягиваться. Вон, Кейлор со своими охранниками, вон, принц с небольшим рюкзаком на спине, вон бегут клещ с метлой. Судя по заплечным мешкам, забрали из лавки варщика все, что нужно и, что не нужно до кучи. Через минуту на ведущей к воротам улице показался и вепрь. Молодец Хайдар, привлек к делу слуг, которые помогают тащить наши луки и арбалеты. Среди подбегающих заблудших попадаются вооруженные, кто рапирой, кто топором, кто двуручным мечом. Живчик-лавочник тоже исполнил приказ. Все, кто не успел, ждать не будем. Время дорого. За мной. Шагаю в распахнутые ворота. Китары и ближайшие наши соратники рядом. За нами в первых рядах идут гости ковчега. Из заблудших здесь все до последнего человека, я специально проверил. Кто с оружием, кто с отломанной ножкой стола, кто с обычным булыжником, но за стенами наша главная сила, те из них, кто имеет боевой дар. Таких, вместе с моими бойцами из посвященных, почти два десятка. Идти слишком медленно. Бежим экономной трусцой, не дающей отстать самым слабым из живчиков. Петракас и несколько стражников держатся рядом со мной впереди, своим видом показывая редким встречающимся на пути горожанам, что все под контролем и с их разрешения. Форма охраны квартала заблудших в ковчеге известна любому, и носящие ее пользуются большим уважением. Мы специально несем фонари, чтобы всем было загодя видно, кто приближается к ним. Мне сейчас не нужны стычки с городской стражей. Впрочем, представители охраны порядка, как и распущенных по домам забойщиков, выходящих на периметр лоскута и садящихся в свои крепости на колесах лишь во время охоты в предпоследний день недели, не видно. Город пуст. Кроме провожающих нас из окон осторожными взглядами женщин и редких детей, на прилегающих к кварталу заблудших улицах почти никого. Но сквозь создаваемый бегущей толпой шум я слышу, как в центре города, кажется, звук идет с главной площади, поднимается несопоставимый по громкости с нашим топотом гул. Вот где все люди. Гахары не мешкают. Судя по мощности гула, народа там многие тысячи. До площади, у которой расположена резиденция Совета Бессмертных, отсюда 1,5 километра. Я вовремя вывел своих. Очевидно, что последует дальше. Работать с фанатичной толпой очень просто. Нам нужно спешить. Стой! Сопровождаю я выкрик жестом поднятой руки с обнаженным клинком. Сначала мы сами. Всем ждать. Вы со мной. приказываю Петракосу. Попробуем договориться. Хранилище за поворотом. Охрана, понятное дело, не спит. Надо попробовать уговорить их отдать все без боя. Выбивать двери даром получится дольше, чем открывать их ключами, и заодно выяснить, нет ли среди этой четверки гахаров. Последние сразу же выдадут себя очевидной реакцией. Топот толпы слышно издали, так что таиться не смысла, забегаем за поворот шестером. Я, Петракос и четверо стражников, у двоих из солдат фонари. Пусть видит, кто к ним пожаловал. Падай. Ору я и отбиваю мечами две отлетевших на мостовую стрелы. Две из пары десятков, рванувшихся к нам дружным залпом. Засада. До хранилища чуть больше 100 метров. Вон, даже вижу до смерти перепуганного охранника, замершего с фонарем в руке возле дверей интересующего нас одноэтажного здания. Всемогущая жизнь, хрипит Петракос, хватаясь за торчащую из груди стрелу. Еще одна попала в живот. Не жилец. Его бойцы тоже. Залп скосил всех, кроме меня. Стражники падают, булькая кровью. Среди стрелков сразу несколько мастеров. Гахары. И потому я молчу. Сейчас звать на помощь, только плодить жертвы в рядах моих соратников. Тем более, что времени нет. Перезарядить арбалеты враги уже не успеют. Бросаюсь вперед. Улица перегорожена полностью. Устроивший засаду отряд явно вышел из ближайшего переулка. Бойцы носят форму городской стражи, у всех оружием. Короткие мечи и арбалеты. Последние уже брошены. Меня встречают выставленными перед собой клинками. Несколько первых ударов сразу же позволяют мне обнаружить гахара. Он только и выжил. Еще 3 секунды, и я узнаю, что всего их здесь 4. Ловчие, мастера обращения с любыми вариациями любимого ими холодного оружия. Будь мы в равных условиях, далеко не факт, что я выстоял бы в схватке с таким количеством противников, но рост служителей порядка в ковчеге не слишком высок. Не успели услышавшие шум сражения и стоны умирающих стражников люди в белых повязках выскочить из-за поворота, как все было кончено. Демоны. Указываю я на 4 трупа, лежащих отдельно. Засаду устроили. Тратить зелья и время на умирающих людей Петракоса смысла нет. Я направляю руку с окровавленным клинком на виднеющееся впереди хранилище и ору. Вперед. Мы уже рядом. Скорее. Еще сильнее возбудившийся от вида многочисленных трупов народ бросается за мной, на бегу подбирая оружие, что убитых мной стражников, что наших недавних соратников. Двустворчатые двери хранилища уже закрыты изнутри. Тот солдат с фонарем не стал нас дожидаться. Переговоры забыты. Кайлор, удлинившаяся рука короля Имрихта врезается в ту часть двери, куда врезан замок, и пробивает толстенные доски насквозь. Мой удар довершает взлом. В прыжке выношу ногой обе створки, под хруст разлетевшегося в щепки засова. Открыть камеры. Все, пятящиеся вглубь коридора охранники направили на меня арбалеты, но выстрелить не решаются. Потревоженное сквозняком пламя, пляшущее в висящей под потолком масляной лампе, освещает объятые ужасом лица. Оружие на пол и будете жить. Первым приказ исполняет солдат, что дежурил на улице. Он видел, как я только что зарубил за десяток секунд 2 десятка противников. Да и все они знают, кто я такой, за каким оружием сюда прихожу и на кого с ним охочусь. Я опаснее хозяина леса. Тут ни о чем думать. Арбалеты опускаются на пол. Вслед за ними туда же летят пояса с ножнами. В руках старшего звенит связка ключей. Народ, разбираем свое. Протискиваюсь я мимо Кайлора с Вепрем, занявших проход, и тут же возвращаюсь обратно в хранилище. Стой! Куда ломанулся? Останавливаю я дрожащего от страха охранника, явно бросившегося открывать мою камеру первой. Сначала начинай. Сказал же, что все открыть надо. Служивый трясущимися руками засовывает ключ в замок первой по правую сторону от него двери, а я уже подбираю брошенное ими оружие. Послужит тем живчиком из квартала, кто будет прикрывать наш отход. Они еще не знают, что я для них заготовил роль жертв, но это необходимое зло. За стенами города мне они не нужны. Толку с этих людей никакого, они не бойцы. В коридоре мгновенно становится тесно. Заблудшие, чьи камеры хранения находятся ближе к входным дверям, набиваются внутрь. Вот и возгласы первых счастливчиков, получивших оружие. Не паршивые арбалеты и мечи стражи, а свое качественное, привычное, смертоносное. Тут нет бедных людей. Каждый гость ковчега может позволить себе самое лучшее. Дирхан, Дирхан, раздается снаружи, сюда. Шум, оставленный на улице толпы, внезапно усиливается, заглушая даже доносящийся с площади гул, что ни на миг не смолкал до того в моих чутких ушах. Что случилось? На нападение не похоже. Слишком явственны ноты удивления. Распихивая народ, выскакиваю наружу. Дерхан, что творится? Все с ума посходили. Проклятый небесный огонь. С крыши дома, стоящего напротив хранилища, ко мне обращается криком никто иной, как сам Терекус. Он дар заглушил, сообщает мне один из заблудших. То-то все вокруг всполошились, кто с даром. Люди выскакивают из дверей хранилища следом за мной. Этого мне еще не хватало. С летуном прилетел, тот с ним рядом на крыше стоит, прячась за трубу, как и Терекус. Понимают, что из луков их достать, не проблема, не стрелять. Ору я на вскинувших оружие воинов, у кого уже было, что вскинуть. Чего надо? Ты послан советом, последнее Терекусу. Если под личиной одаренного скрывается Гахар, дело плохо. Каким советом? С надрывными нотками в голосе выкрикивает из-за трубы Терекус. Мы чудом удрали, трое наших мертвы. Что творится? Дерхан Ковчег сошел с ума. Демоны. Взвизгнул кто-то из живчиков. Это все демоны. Подхватил тут же кто-то еще. Проверь их, Дерхан. Пусть спускаются. Тихо. Рявкаю я. Расскажи мне все, что на площади. Очевидно, что мои догадки верны, но пусть все услышат. Не живчики. Гостям Полиса нужно понять, что обратной дороги нет. Что только со мной во главе у них будет шанс выжить. Мне нужны эти люди. Мне нужны их дары и их сила. Только вместе мы сможем прорваться. Как же жаль, что утром наступит лишь четвертый день текущей недели, не седьмой. Будет сложно. Живущий Фекл не знает, с чего начать Терекус. Он, они, люди посходили с ума, кричат, смерть заблудшим. На Фекла снизошло озарение, и не только на него. Там много таких, даже несколько бессмертных. Небесный огонь, знамение. Мы живем во грехе. Впустили скверну в ковчег, закрываем глаза на ересь. Проклятые деньги, нечистые деньги. Мы все продались, плюем на заветы. Я слушал и не верил. Это я виноват, это я все придумал. Истерика. Рожденному в ковчеге сложно полностью выкорчевать из себя фанатика. Он едва ли не плачет. Возьми себя в руки. Ты воин или сопливая девка. Это демоны. Ты здесь ни при чем. Феклы все, кто кричит про какое-то там озарение, они одержимы. Твердость в голосе предназначена не только для Терекуса. У присоединившихся ко мне живчиков не должно появиться сомнений, мы делаем правое дело. Какие еще демоны? Срывается на виск одаренный. Его мир только что рухнул, он пока не в себе. Прилетели с небесным огнем, долго рассказывать. Спускайтесь, я должен проверить, что вы сами не демоны. Эти твари хитры. Как проверить? Не спешит выбираться из-за трубы Терекус. Давай, какой у нас выбор? Подталкивает одаренного оказавшийся, то ли более смелым, то ли более сообразительным летун. Там нас ждет только смерть, кивает он себе за спину. Лучше с ними, у меня дары на донышке. Быстрее, нет времени. Подгоняю я труса. Успокоившийся немного народ продолжает тем временем выносить из хранилища свое оружие. Там, наверное, уже и нашу с китаром камеру открыли. Мальчишка все без меня не унесет, один только полык с больше центнера весит. Ладно, решается Терекус, спускаемся. Летун приобнимает вышедшего из-за трубы спутника за талию, и они дружно прыгают вниз. Возвращенный всем дар замедляет падение. Слава звездам, мои руки опускаются на их плечи исключительно ради успокоения зрителей данного действия. Я и так знаю, что этим двоим повезло, Гахаров здесь нет, чисты, оба. Объявляю я результаты проверки. Мы немного над площадью повисели, послушали, принялся мне докладывать летун, оказавшийся значительно крепче своего спутника в плане эмоций. Там мрак полный, или вышли уже, или вот-вот выйдут в поход по вашей и по нашей душе. Люди словно с ума посходили, требуют предать смерти заблудших, то есть нечистых и проклятых, нас теперь там так называют. Не знаю, что делать, там половина полиса точно, не справимся. Спасибо, что не орет, умный парень. Сразу понял, что слова не для всех. Паника среди живчиков мне сейчас ни к чему. Слова летуна слышат только заблудшие из тех, кто поближе. Чудом выжили, чудом. Причитает тем временем Терекус. Как ворвались в покои, так сразу же резать. Знают, твари, что нет у меня боевых даров. Я слабак, я умру. И как эта истеричка закрыла такое количество нор. Сильно же его приложила. Человек, создавший такую хитрую систему, наполнивший казну города под завязку, столько повидавший и свершивший, не может победить в себе фанатика, который вбил себе в голову, что лично виноват в творящемся апокалипсисе. И много там таких озаренных, задает летуну самый важный вопрос, слышавший все вепрь. Сотни, звучит самый важный ответ. А тех, кто с их подачи готов пустить нам кровь, тысячи и тысячи. Я не знаю, что делать, бежать, слово сказано. И, что важно, не мной. Лидер до последнего думает о победе. Даже, если он знал изначально, что выход здесь только один. Люди не должны догадаться, что я вел их спасть не ковчег, а себя и отряд своих соратников. А что, продолжает Китар, собрав на себе недоумевающие взгляды. Мы уже ходили с лоскута на лоскут по дикой земле, и отрядом слабее в разы. Неужели, не справимся? Тут вокруг сейчас не лес, а холмы. Уже проще. Найдем холм повыше. Догонит, обрываю я поднявшего нужную тему мальчишку. В казне полиса, в том числе, очень много бобов. Совсем скоро те демоны, кто был слаб троеростом, окажутся на потолке. Нас настигнут без всяких даров. Гонку мы проиграем. Но, что же нам делать? В который уже раз повторяет летун. Выход есть. Это будет непросто, но шансы у нас остаются. И, повернувшись к толпящимся чуть в стороне живчикам, сообщаю тоном, не терпящим возражений. Захват здания совета отменяется. Мы не успели. Демонов в этот раз куда больше, чем было в предземье. Меняем план. Наша новая цель – казармы городской стражи. Вас нужно вооружить. Новости ожидаемо не восприняты с радостью. Вот теперь им по-настоящему страшно. Но деваться отступникам, предавшим свой полис и истинную веру, как обязательно будут расценены позже их действия, некуда. Да, я использовал этих людей, но они – просто пыль, если сравнивать данную жертву со всем человечеством, которое я пытаюсь спасти. Да и не факт, что Гахара оставит в этом полисе хоть кого-то в живых. Так эти смертники хотя бы принесут пользу. Я лично поведу вас. Заблудших не ждем. Мешки всем оставить, будут только мешать. Несколько быстрых слов вепрю шепотом и громко для всех. Как все вынесете, отправляйтесь за нами. Мое оружие не забудьте. Встречаемся у казарм стражи. Тут уже слишком явная ложь. Не понимающие, что я задумал, люди провожают меня удивленными взглядами. Дураков среди бывших очередников нет. Но ничего, сейчас вепрь им все объяснит. Я всего лишь избавляюсь от балласта и стараюсь направить врагов по ложному следу. Мне нужно выиграть немного времени. И я сделаю это. Глава 6. Куда и зачем? Забрав с собой живчиков, Ло побежал дальше. Какие казармы? У нас и так тут оружие, что рук не хватает нести. Чем нам помогут эти слабаки из квартала? Отправил бы их по домам лучше. Когда до дела дойдет, только под ногами путаться будут. Да и ближайший край города в другой стороне. Он разве не слышал, что ему спутник Терекуса ответил? Сотни озаренных, это сотни гахаров. Тут только тикать. Народ, все ко мне. Принялся подзывать людей вепрь, которому колдун что-то успел прошептать перед тем, как увести живчиков. Из хранилища всех позовите. Пусть там двери пока открывают. Потом все вынесем. Есть, что важное сказать. Все сюда. Присоединился к Хайдару его величество. Быстрее, быстрее. Помогло. Если колдуна слушались все, то исполнять приказы вепря для благородной половины нашей стихийно образовавшейся в атаге было ниже их и так не слабо опустившегося достоинства. Для знати Хайтауэр куда больший авторитет. Вон, как сразу засуетились, чуть ли не за руки вытаскивают на улицу дожидавшихся внутри своей очереди собратьев по сословию. Волю Дерхана озвучу, объяснил вепрь повод призыва, когда все собрались вокруг него. Ни в какие казармы мы не идем. Наоборот, указал он рукой в противоположную от той, куда направились живчики слова главе, сторону, двинемся к восходным воротам. Дерхан нас догонит, но сначала отвлечет на себя демонов, чтобы мы спокойно ушли. Это другое дело, обрадовался Сёпа. Если демонов сотни, нам нечего тут ловить. Валить надо. Правильно, правильно, верно. Раздалось из толпы. Лучше дикая земля, чем со всем полисом биться, воплотил в слова общие мысли Рэм. Тут уже даже не в демонах дело. Я его слышал, кивнул он на помощника Терекуса. Живчики нашей крови хотят, перебьют нас звери за лоскутом или нет, это еще вопрос. А вот местные точно прикончат. Оставаться в ковчеге, верная смерть. Потом все обсудим. Нет времени. Оборвал обсуждение вепрь. Кто еще не забрал, за оружием. Метла, бочка, помогите Китару, на вас зверобойка. Железяки Дерхана тоже нужно забрать. Народ бросился обратно в хранилище. Охранники как раз заканчивали открывать двери в дальнем конце коридора. Получается, колдун всех опять обманул. Толпа живчиков из квартала нужна ему, чтобы отвлечь на себя внимание. Это похоже на Ло, в это верю. Забрав наше оружие, мы высыпали обратно на улицу. Спасибо Эндеру с Сёпой, еще и зверобойку я точно бы не осилил тащить. И так еле рук хватило, все взять. Теперь мы на маленькое войско похожи, все при копьях и луках со стрелами. У многих мечи, топоры, арбалеты, секиры. Ну точно ватага в поход собралась, почти у каждого еще и рюкзак на спине. По мешку на плечо, и погнали. Скомандовал вепрь, указав на брошенную посреди улицы поклажу живчиков, какую колдун им велел здесь оставить. Там провизия, пояснил для особо непонятливых его величества и, подавая пример, подхватил с земли один из заплечных мешков со снедью. Мы с Сепаном и бочкой так тащим сверх меры железа, тут без нас справиться. Снедь – это важно. Еды за лоскутом так-то валом, но приготовить добытого зверя – это лишнее время, которого у нас поперву точно не будет. От гахаров тикать вовсю прыть нам придется. Сначала, уверен, и вовсе пойдем на бабах без сна и без роздыха, но не у всех потолок далеко. Упереться в него не хотелось бы. Кто станет мешать, бьем без жалости. Прорычал вепрь. Времени цацкаться с живчиками у нас больше нет. В каждом может и демон сидеть. Все, народ, давай на ногу. И мы побежали. Мешать, кто же сунется под бренчащую железом толпу? Больше сотни богатырей с долями под потолком, и у каждого десятого боевой дар. Тут последним дураком надо быть, чтобы у нас на дороге вставать, дураком или гахаром. Надеюсь, среди стражников, которые охраняют ворота на внешней стене, нет одержимых. Или их, по крайней мере, немного. Тут бежать минут 10 всего. Вдруг, колдун нас не успеет догнать, без него с гахарами драться не хочется, а дары раньше времени спускать жалко. Только началась ночь. Чую, нас ждет еще много веселья, но пока передышка. Улицы на окраине города повсеместно пусты. Люди, кто не ушел еще раньше на площадь, попрятались. Редкий свет в окнах немедленно гаснет, едва наш отряд приближается. Скоро уже и стена. Открыть ворота. На подходе к последним проорал вепрь. Быстро. По какому праву? Начал выскочивший из караулки на шум солдат и мгновенно заткнулся, разглядев гостей. Город стоит на острове. Озеро – это вам не Архейский канал. Редкий зверь не поленится его переплыть, чтобы попробовать взобраться на стены. Потому и охрана здесь слабенькая. Основные удары принимают на себя воины в башнях, что натыканы по границе лоскута, но и там народ без особых проблем отбивается от любых хищников. Благо, подземные ходы позволяют наружу нос не казать. Сколько тут на воротах охраны? Под дюжину человек, несерьезно. Ворота открыть, мост опустить. В отличие от вепря, его величество не рычал и не строил свирепые рожи. Возглавляемые командиром с двумя красными полосками на шлеме охранники, пятясь к воротам, отступали назад, выставив перед собой пики. Сейчас бы Терекусу вмешаться. Для служивых он не начальство, но зато свой. Вдруг, послушаются его, но одаренный живчик, как и сопровождающий его летун, прячутся где-то в хвосте. От этого труса нет проку. Вернитесь в квартал, больше попросил, чем приказал перепуганный начальник стражи. Вам нельзя находиться здесь. Вот сейчас еще добавит, пожалуйста. Бросай свою тыкалку, Яков герой. Погубишь же и себя, и своих людей. Жалко дурней. Ваше дело, не пускать зверя в город, выкрикнул я из-за спин своих более рослых товарищей. Не дури, дядя. Но дурить тут и без него есть кому. На стене, над воротами, шум суеты, там тоже присутствует сколько-то стражников, лишь бы только шальную стрелу не поймать. Там, наверху, темно, здесь внизу сразу два фонаря. Вепрь тоже все понимает. Клещ, наверх. Коротышка, которого даже я уже успел обогнать в росте, на даре взлетает на стену по лестнице. Никто и охнуть не успел, как клещ уже был наверху. Лязг железа, вскрик, хрип. Кто-то падает вниз, тело бьется о камни мостовой. Курва. Одновременно с ругательством вепря в грудь командира охраны врубается брошенная Хайдаром секира. Упавший, наш клещ, Вальдемар, стража мертва. Это у меня руки заняты, а народ в первом ряду стоял с натянутыми луками и взведенными арбалетами, самострелами. Дружный зал просто смел невезучих солдат, и переживших его мгновенно добили бросившиеся вперед заблудшие. Жив. Сейчас, руки принца, присевшего рядом с вепрем у бездыханного тела клеща, вспыхивают зеленоватым свечением. Наверху демон. Осторожнее с ним. Вниз летят стрелы. Кто-то вскрикивает справа, Кто-то охает слева. Я уже бросил на землю все лишнее и с натянутым луком в руках силюсь высмотреть наверху движение, чтобы выстрелить в любую тень, если кто-нибудь неосторожно выдаст себя. Невидимкой что ли обернуться? Не нужно. Вспышка света заставляет зажмуриться. Над воротами словно новое солнце зажглось. Перед глазами разноцветные пятна. Ничего не вижу, только слышу. Предсмертные хрипы и звуки падения тел со стены. «Потерпите», — раздается над головой голос Его Величества. «Секунд через 10 отпустит. Демон мертв, как и все наверху. Вот, в чем дело. Пока все суетились, король Лимрихта просто взлетел и ударил всех даром. Пусть досталось и чужим, и своим, зато даже Гахар ничего не смог сделать. Его Величество, или пикой рукой, или вовсе без дара, мечами, подлетев беззвучно к вершине стены, зарубил всех ослепших, включая одержимого. Проклятая темень, в тени он сидел, ни хрена я не видел. Приложил меня чем-то так ловко, что вся моя скорость не помогла, а я ведь на двушке себя уже непобедимым возомнить успел. Хриплый голос пришедшего в чувство клеща обрывает бас вепря. Будет наукой, радуйся, что башка у тебя крепкая. Треснула бы черепушка, и привет, никакой бы лекарь не помог. Зрение начинает возвращаться, сквозь цветные пятна вижу, как над одним из упавших склоняются поборовшие слепоту люди. Бездна. Йозефа потеряли. Точно в глаз попал. Яков демон. Еще двое раненых уже успели самостоятельно выдернуть из себя стрелы и как раз заливают кровоточащие дырки зельями. Всего один Гахар, а сколько доставил проблем. Помогайте. Вытягивает из скоб здоровенный железный засов его величества. Кто-нибудь на лебедке. Скорее. Его псы-охранники, видно, вовремя закрыли руками глаза, когда их хозяин взлетел, уже тянут в стороны тяжелые створки. Но ворота здесь, по сути, двойные. Там, снаружи, проход еще и откидная часть моста закрывает, которую надобно опустить. Народ дружно кинулся к большим барабанам с деревянными ручками. Стопоры убраны, лебедки трещат, мост медленно опускается. Просигналить успели, слава единому, вернулся. Здесь нет, но это не единственные ворота, докладывает колдуну вепрь. Просигналит с другой стороны и по периметру передадут. Башенные нас будут встречать, тут без вариантов. Ну, будут, так будут, не они нам страшны. Получилось с казармами, протягиваю я Ло его мечи. Сепан с бочкой тоже заметили колдуна и тащит ему его зверобойку. Казармы горят, надеюсь, это отвлечет их. Хотя, после вспышки Кайлора, я в трех кварталах отсюда выдел зарево. Полыхнуло на славу, что живчики, вооружил. Не ждем их, а это вопросы от оказавшегося поблизости блута, слышавшего весь разговор. Не ждем. Оставил их держать подход к казармам. Перекрыли одну из улиц. И, поймав взглядом Андерассёпой, Ло резко меняет тему. Блуд, у меня для тебя поручение. Отдавай свое оружие братьям. Мне нужна твоя сила. Доверяю тебе очень важное дело. Поносишь мой полыкс. Твой что? Зверобойку. Понадобится, заберу. Мне нужны свободные руки. Не дожидаясь ответа Ранхийца, Сёпа с бочкой опускают перед блутом на землю свою тяжеленную ношу. В глазах мужиков облегчение. Им ведь и свое оружие приходилось нести. У каждого в свободных руках по копью. На спинах. У одного арбалет с топором, у второго огромная секира. Метле как раз недавно сладили новое топорище, плюс рюкзаки, колчаны. А ведь оба при даре. Их способности в любой момент могут понадобиться. В этом плане блуд, как боец, куда менее важен и ценен. А вот оруженосец из этого бугая выйдет что надо. Ему зверобойка под стать. Все, выходим. Командует снова забравший себе бразды правления Ло. Откидная часть моста опустилась, проход свободен. На той стороне озера у невысокой башенки, от которой начинается ведущий к границе лоскута подземный ход, зажигается свет. Там тоже есть охрана, но слабая, от силы несколько человек. Но едва ли колдун поведет нас понизу. Слишком уж просто перекрыть там проход, если весть про взбунтовавшихся заблудших передадут на периметр. И точно, стоило нам подбежать к тому берегу озера, как Ло принялся раздавать приказы, подтверждающие мои догадки. Заперлись, и отлично, башню не трогаем, все направо вдоль озера. Блуд, давай полыкс, метла, задержись, китар, и ты тоже, вдруг, не справимся. Народ бросился по лишенной травы утоптанной береговой полосе в указанном направлении. Мы же, наоборот, немного вернулись назад и остановились на середине моста. «Бей на даре», — указал на толстые доски у нас под ногами колдун, протянув зверобойку Сепану. Вот оно что, Ло задумал подкинуть подлянку преследователям, сломав мост. Это можно, осклабился тоже понявший задумку колдуна Сёпа. Богатырский размах, и тяжеленная железная дура несется вниз клювом вперед, разогнанная мощью Сипана. Доски в щепки, метла лупил наискось, так что навершие чудовищного оружия не закапывается глубоко. Снесло часть настила и выскочило наружу. Еще замах, снова удар. Хорошо, что стоим над врытым в дно озера столбом, а то искупались бы за компанию с кусками моста, которые так и сыпятся в воду. Длинные доски, лишившись опоры с одной стороны, под собственной тяжестью обламываются с дальнего края. Десяток секунд, и пролета моста в 5 сажений длиной нет, как нет. Замечательно. Догоняем наших. Взваливший на плечо врученную ему зверобойку блуд натужно пыхтит, но не отстает. Гахарам теперь, или давать большой крюк, выходя из города через другие ворота, которых в полисе всего 4 штуки, или перебираться через озеро вплавь, что с оружием будет сделать непросто, или срочно латать эту дырку, что отнимет немало времени. Стойте, хватит, командует Ло, едва мы догоняем отряд. Берем эту, блуд, дай. Зверобойка передана колдуну, и тот сворачивает от берега в сторону застывшей в десятке шагов от воды гигантской повозки, на которой забойщики полиса за день до скачка ездят к башням на край лоскута, по дороге отстреливая дичь, привлеченную вечно зеленой травой. Та, кстати, особого сорта, и зимой продолжает расти. На земле же нет спячки. Круглый год народ зверя бьет. Да и снег здесь за редкость, выпадает и тает. А ногами не быстрее будет, нагоняет вынесшего дверь на торце повозки колдуна вепрь. То на то, но так силы сохраним, и зверя бояться не надо. Народ, грузимся. Расставленные по своим железным дорожкам повозки, каких вокруг озера тьма, никто не охраняет. Зверь их едва ли попортит, а люди используют эти дома на колесах лишь один раз в седмицу. У кого огонь близко, вот лампа, зажгите. Внутри темень, глаз выколи, все люки окошки задраены. Идущего сквозь дверной проем света звезд хватает только на то, чтобы видеть, как быстро эти не одна за одной залетают в повозку. Кто-то выбивает искры из кресала, и первый этаж передвижной крепости на миг обретает очертания. Еще удар кремнем, и вспыхнувший труд поджигает фитиль, найденный колдуном, который видит в темноте лучше всех масляной лампы. «Поплотнее давайте», — командует Ло. «Продвигаемся дальше. Половина, наверх», — указывает он на ведущие на второй этаж сразу две лестницы с округлыми палками перекладинами за место ступеней. «Света больше не зажигать, ставни не открывать. Ты и ты, к рычагу», — тычет колдун на аршинную деревянную ручку, приделанную к насаженному на торчащее из невысокого короба штырь длинному железному брусу. Длина той бандуры вся пара сажений. На другом конце такая же деревянная ручка. К ней Ло тоже отправляет троих. Еще по 2-3 людей ко второй точно такой же штуковине, расположенной следом за первой ближе к носу повозки. Качаем вверх-вниз. Навалились. И точно. Все думал, что оно мне напоминает. Качели. Если ту же доску положить серединой на округлую чурку и прибить к той гвоздями, получится неплохая забава для мелких. У Потара такая по детству была. Малышня всей деревни на ней хохотала у хваного дома. А кроме нас безродных, понятное дело, пошла, радостно взревел Брых, навалившийся вместе с братьями на одну из рукоятей. Едем, подхватил кто-то, скорее, ползем, но уже разгоняемся. Давайте потише, остановил повеселевший Лютло. Нечего загодя башенных предупреждать о своем приближении. Повозка негромко идет. Дальше, чем за полверсты они нас не услышат, нельзя допустить, чтобы живчики успели пригнать солдат из соседних башен. Тут мои слова про демонов не сработают, только сила нам в помощь и хитрость. Народ мигом притих. Слышно только, как качели скрипят, как под полом тарахтит что-то с щелканьем и как стучат на стыках железной дороги колеса повозки. До границы лоскута еще далеко, но лучше загодя завязать с шумом, так как Йокос-2 мы поймем, где тот край. Окошки на переднем торце тоже плотно закрыты. Ох, тут и арбалетов всяких. Восторженно сообщает выглянувший из люка на потолке клещ, одним из первых удравший на второй этаж. Здоровенные. И стрелы им под стать. Тише, не ори. Принимается на него шикать народ. Коротышка, словно и не лежал у ворот всего 10 минут назад без сознания, получив серьезную рану. Свежий бодр. Вот, что лекарский дар творит. Так что с демонами, тут же воспользовался временной передышкой один из благородных, чьего имени я не знал. Чем опасны? На что способны? Ты же толком и не рассказал ничего. Бежим послушным стадом за избранным, Но мы ведь не овцы. Рассказывай. И про единого тоже. Успел вставить Рэм. Что создатель тебе говорил. И тогда, и сейчас. Можно тут поподробнее. Округлил глаза летун, поддерживающий окончательно расклеившегося Терекуса, который с момента ухода от хранилища не проронил ни единого слова. Причем тут создатель, как это, говорил. С кем? С Дирханом? Стой, стой, стой, вскинул руки с открытыми ладонями Ло. Слишком многого хотите. Прямо все им. Сейчас у нас столько времени нет. Как появится, все расскажу. Даю слово. Пока к главному, к тому, что вам нужно знать прямо сейчас. Эй, наверху. Меня слышно? Слышно. Донеслось со второго этажа, соединенного с первым двумя широкими люками. Но можно погромче. Будет погромче. Подняв голос, едва не проорал в ответ Ло. Пока можно. Слушайте, значит, демоны, мастера боя, что кулачного, что с оружием. Без обид, но при равных долях каждый демон гораздо опаснее любого из вас. Лук, копье, нож метнуть, все умеют. Создатель потому и наделил меня силой, что в бою у обычного человека против демона шансов нет. Единственное наше преимущество перед ними сейчас, это дары. А еще Тророст стукнул себя кулаком по могучей груди, оторвавшейся на миг от качели бач. В ковчеге бобов девать некуда, возразил дураку король Эмрихта. Это башенные с периметра и охрана квартала заблудших у них под потолком ходит, а прочие живчики, кроме разве что некоторых членов совета, за долями не гонятся. Все заработки уходят на семена. Полис покупает их на пороге, там же продавая бобы. Уверен, в ближайшее время, если не все одержимые поголовно, то большая часть из них догонит нас в троеросте. Но дары им взять неоткуда, поддержал его величество Ло. И потому, шансы спастись у нас есть. Единый дал тебе свои силы, чтобы ты смог убежать от слуг низверженного, нахмурился еще один благородный. Я думал, чтобы сражаться с ними. В очередной раз убеждаюсь, что знатность рода никак не отражается на остроте ума. Не путайте бегство с отступлением, господин Флам. В отличие от меня, колдун имя знатного знал. Сейчас нам в прямом столкновении с ними не справиться, покачал головой Ло. Мало того, что их сотни, так еще они и подняли против нас весь ковчег. Предлагаете драться против целого полиса? Создатель дал мне силы не для того, чтобы я героически погиб в бою. Отступление видится мне более умным решением, согласился с Ло его величество. Да что тут обсуждать, рявкнул вепрь. Оставаться в ковчеге нельзя, но придется. У всех, кто хотел в этот момент тоже что-то сказать, слова разом застряли в горле. В смысле? Медленно повернулся к колдуну вепрь. Я уже говорил у хранилища, что бежать с лоскута смысла нет, напомнил Ло. Нас догонит. Не сегодня, так завтра. Скорее, даже попозже, но точно догонит. Демоны не боятся смерти. Их много. За ними ресурсы полиса и целая армия живчиков, большинство из которых еще те фанатики. Покинув сейчас лоскут, мы только оттянем свое поражение. У меня есть решение лучше. 4 дня. Ты, правда, веришь, что мы сможем продержаться так долго? Его величество, кажется, уже разгадал замысел Ло. Но то он, а я нет. Какие еще дни? Почему именно 4? У нас нет других шансов. Нас может спасти только скачок. Ло 7. Вот теперь, судя по выражениям лиц набившихся в двухэтажную дрезину людей, все, включая китары и тугодума франхийцев, поняли, что я задумал. Башня. Подался вперед стоявший в шаге от меня Рэм. Ты хочешь захватить одну из башен, ту, к которой мы едем, кивнул я. Каждая башня – настоящая крепость. Захватим и будем держать оборону следующие 4 дня. Если справимся, а на то у нас есть все шансы, перед самым скачком незаметно покинем лоскут и оставим демонов с носом. Незаметно? Прищурился Мривер Рац. Как ты это себе представляешь? Мы будем в осаде. У них целая армия живчиков. Башню будут держать в плотном кольце денно и ночно. Жалко, что не все правители полисов походят на Кайлора. Этот астролицей, напоминающий цаплю своей худобой, длинным носом и сутулой осанкой, гордец, пусть и зовется не королем, а цесарем, но тоже коронованная особа. Его род властвует в полисе под названием Лайр. Таких их с Хейтауэром всего 2 на весь квартал. Рац, один из немногих заблудших, кто не посещал тренировочное поле и ни с кем не общался, но Кайлор в свое время поделился со мной информацией, касаемой данной персоны. Жаль, той сущей крохи, нелюдимый. Причина проста, считает ниже собственного достоинства общаться с неровней себе. Про дары ничего не известно. В квартале 2-й оборот, но никто не знает даже цвета нор, которые тот закрывал. Надо будет спросить у Терекуса, когда выдастся возможность. В первый раз говорю с этим снобом, что от него ожидать только звездам известно. Пошел вместе со всеми за избранным, но станет ли мне подчиняться? Не в кольце, в лес Сипан. Башни возле самой границы стоят. Перед скачком всяко людей из-за края лоскута уберут. Сомневаюсь, скривился Мривор. Им плевать на людей. Тут он прав, но на эту претензию у меня есть. Что ответить? Люди нам не страшны. С людьми мы справимся. Наша задача – не дать демонам покинуть лоскут перед скачком. По крайней мере не в серьезном количестве. И как? Хмыкнул Мривор. Тебе, Придзу, простительно, но земляне, обвел цесарь Лайра набившихся в транспорт людей, должны понимать, что этот план неосуществим. Определить момент скачка до мгновения невозможно. Нам придется покинуть башню заранее, чтобы не пропустить скачок. Вот мы выскочили наружу, вот пошли на прорыв, вот пробились за край лоскута. И, минута, две, три, сколько ждать переноса, рассчитать невозможно. У скачка нет конкретного времени. Лишь условный рассвет заставляет лоскут перенестись на новое место. Иногда это происходит, когда солнце только показывается из-за горизонта, в другой раз, когда выбирается полностью. Да и горизонт не всегда идет линией. Мы в холмах. Сейчас рассвет, тот условный рассвет, что нам нужен, можно определить исключительно по часам. Последнее у меня есть, и, наверное, не только у меня, но повторю, временный интервал у скачка – 3 минуты. Ты об этом подумал, а избранный, боюсь, нет. Вот так речь. Не дурак, но слепец, не видит решения. Венценосный мудрец вздумал учить верховного грандмастера Ло. Это даже не смешно. Часы у него. Я без всяких вспомогательных средств всегда знаю точное время, и легко определю миг, когда нам нужно будет покинуть лоскут. Но спасибо ему за указанный размер интервала. Я думал, он больше. Момент переноса – весьма интересная тема. Я над ней размышлял. Нам лишь кажется, что перенос происходит мгновенно. Миг, и вот уже лоскут в новом месте. На самом же деле, все полисы на определенный всегда разный срок зависают в безвременье. Рассвет огибает землю по кругу, заставляя лоскуты исчезать, но появляются они в другом месте точно так же с восходом светила. Чем дальше находится точка выхода, тем дольше конкретному вырванному куску поверхности планеты приходится ждать своей очереди на материализацию в новой локации. Допустим, минуту я могу отыграть, ослепив их, опередил меня Кайлор. Пойдете на ощупь, пока я сияю, а там, демоны не дураки, оборвал его я, догадаются, что происходит, и минуты нам мало. У меня есть другое решение, и, повернувшись к Мривору, добавил специально для него, да, я думал над этим, боюсь, чуть подольше, чем ваше величество, проглотил, не спешит возмущаться, понимает свое положение, но в глазах недоверие, если сейчас не докажу, что мой план выполним, станет и дальше оспаривать мои решения, этого нельзя допустить, у меня нет времени каждый раз все разжевывать каждому, они должны подчиняться, не думая. Всем известны мои сила и мастерство. Пришло время всех несведущих познакомить с интеллектом Дирхана. Мы уйдем под землей, уверенно произнес я. Времени, чтобы прокопать тоннель, хватит. Эту башню, к которой мы едем, я выбрал не просто так, как и само направление, отправив вас именно к восходным воротам. Я вчера ходил закрывать нору как раз в эту сторону и запомнил расположение башен. Конкретная стоит четко напротив ложбины между холмами. И здесь край лоскута не упирается в срез каменистой породы. Есть что еще возразить. Он умеет проигрывать. Разумно, вынужден был признать цесарь Лайра. Это может сработать. Благодарю, кивнул я. И, раз вопрос закрыт, попрошу теперь всех соблюдать тишину. Половину пути мы проделали. Мне пора подготовить объект к нашему прибытию. Кайлор, будьте любезны, подбросьте меня. С башней грубо нельзя. Выносить двери даром не станем. Они нам понадобятся. С удовольствием, начал протискиваться к выходу Хайтауэр. Эта ночь просто создана для полетов. А нам, что делать? Спросил Вепрь, когда мы с королем Имрихта почти добрались до дверного проема, зияющего темной дырой на торце самоходной повозки. Ехать дальше, и ждать, и, вынув из ножен мечи, добавляю, мы быстро. Лететь, подхваченным под мышки, не так приятно и совсем не так быстро, как моя недоступная сейчас левитация. Но, увы, протоэнергии нет, и приходится довольствоваться тем, что имеется. По моей просьбе Кайлор сразу же набрал высоту, и теперь разглядеть нас на фоне ночного неба будет непросто, а уж распознать в темной точке людей и тем более почти невозможно. Нас почти наверняка будут ждать, местная система связи вовсю трудится, перемигиваясь фонарями на башнях. Известие о бунте заблудших, Гахары, наверняка, преподнесут живчикам наши действия именно так, уже передано на периметр и несется по границе лоскута от поста к посту. Только вряд ли наше появление будут ждать именно сверху, как едва ли кому-либо придет в голову, что мы собираемся захватить одну из крепостей. По логике, и Гахары, уверен, тоже думают так, цель побега – покинуть лоскут. Продвинутые по местным меркам технологии полиса позволяют даже ночью контролировать периметр на предмет перехода границы крупной стаи опасных хищников или некого особенно старого зверя. Так и есть. Впереди зажигаются мощные фонари, сфокусированные лучи примитивных прожекторов, установленных на верхних этажах крепости, обшаривают окрестности башен. Наверняка, солдатам отдан приказ обнаружить нас и попробовать ликвидировать. Не получится, так хотя бы задержат и определят место, где заблудшими покинут лоскут. Вот только искать нас нужно не внизу, а вверху. Подлетаем. Крыша башни под нами. Сейчас она пуста. Люк, ведущий с нее вниз, закрыт, но верхний этаж башни не имеет стен, только столбы по углам. Из-под карниза выглядывают острые носы заряженных баллист. Здесь у них расположен главный калибр крепости. Отсюда же светит вниз гуляющий налево-направо прожектор. Кейлор знает, что делать. Инструкция выдана в самом начале полета. Спускаемся вниз и ныряем под крышу с противоположной от той стороны башни, которая смотрит на город, куда обращены взгляды стражи. Клинки мага в руках, я отпущен. На этаже шестеро, один солдат у громоздкого, похожего на заваленную на бок бочку прожектора, остальные провожают шарящий внизу толстый луч напряженными взглядами, готовые пустить дальнобойное оружие в ход. Нас заметили, лишь когда два солдата уже были проткнуты удлинившимися руками Хейтауэра и еще двое срублены мной. Через миг и последняя пара живчиков нашла смерть под моими мечами. Все про все заняло 3 секунды. Никто даже крикнуть ничего не успел. «Встань к фонарю», — приказал я шепотом Кейлору, чтобы соседи не догадались. Король Имрихта кивнул и, схватившись за ручку прожектора, продолжил водить лучом из стороны в сторону. Я же бросился вниз, сквозь широкий прямоугольный люк с откинутой крышкой. На следующем ярусе пусто. И понятно, основная ударная сила, которой при нашем обнаружении выходить нас встречать, изготовилась к бою у основания башни. Наверху видел раструб переговорной трубы. Если что, приказ будет доставлен мгновенно.